Ну, я, во-первых, не знаю, почему обо мне говорят. Или кто-то сказал, и опять уже пол виноваты. Вы поняли, о чем я веду речь? Кто-то начал, и говорят. Я могу понять, что это сам такое придумал. Мне от этого не легче, конечно. И вам тоже. Но и суд я не могу произвести. Я не знаю подноготную этого вопроса. Я не знаю, что произошло. Тогда я просто, насколько я могу, отдаю Господу, а сам спокоен. Следующее, на что я обращаю внимание. Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. Вы знаете, что мы люди, мы не очень-то склонны миловать. Мы склонны добиваться справедливости, да? И это неплохо, когда мы любим справедливость, и когда мы ее добиваемся. Но вокруг нас настолько много греха, настолько часто мы против друг друга согрешаем, и так же часто против нас, что если Бог судился с нами, стал по справедливости, то Библия говорит, как от моли рассыпалась бы краса его. Поэтому Бог нас помиловал, и хочет, чтобы мы миловали, чтобы мы были милостивые. Потому что, если мы не будем милостивые, то очень трудно будет надеяться на Господа. Вы скажете, что-то неудобовразумительное. Может быть, несколько и так. Послушайте, я постараюсь объяснить то, что я хотел сказать. Когда человек милостивый, когда против него совершается преступление, он всегда умеет оправдать и помиловать. Ну, не знал, не видел. И помиловавши, он ходит свободно. Но то не значит, что Бог в свое время не будет считаться с его обидчиками. Но он свободен, он милостивый. Если не милостивый, ему трудно будет это делать. Я, наверное, разбор рассказывал вам, Кирилла уже нету здесь, потом можно говорить. Ну, а я здесь. Я могу повторить опять. Я долго не носил галстука, никакого. Я повторю то, что я уже однажды сказал. Но, наверное, не все слышали. Я вижу сон. Брат Кирилл говорит, ну вот, говорит, молодец, брат Коля. Это ж старший пресвитер по Белоруссии. И так все спокойно, без галстука, сочитывает, без галстука. Потом прошло некоторое время. Вы знаете, в некоторые места вы без галстука и не пойдете. Я помню, когда-то послал одного человека, когда в Москве был, позвать в ГАИ московское, позвать на техосмотр машин союзных. Он приходит, говорит, да он со мной говорить не стал. А другой брат, более опытный, говорит, а как ты туда пошел? Ну как, вот так, говорит так. Кто ж тебя слушать будет? Говорит, иди, Николай Яковлевич, ты. Я собрался, пошел, глянул. Так, вы знаете, что падежки встречают, да? А вам чего? Вот такое-такое дело. Хорошо, собирать через 2 часа. Вот 2 часа пусть ваша техника будет на стоянке вашей. Я приеду для техосмотра. А если б я пришел в джинсах, рубашка нараспашку или узлом завязан на животе, то независимо от того, что я занимал положение высокое, но сказали бы, слушай, что-то за пастух пришел. Поэтому и с этой точки зрения мы все-таки понимаем кое-что на сегодняшний день. Потом пришло время, я опять вижу другой сон. То же самое брат Кирилл говорит, ну, наконец, слава Богу, брат и брат Николай галстук одел. Вы понимаете, что очень много зависит от расположения нашего к кому-то и нас к нам. И дело может быть, но не в том, как мы говорим, как мы жестикулируем, как мы одеваемся. Хотя я стою на том, что у нас все должно быть, ну, на должном уровне. Но если у кого-то есть какое-то подозрение или есть какое-то предвзятое мнение, то он всегда через это мнение будет смотреть на вас и никогда в вас не найдет ничего хорошего. Почему? По той простой причине он смотрит через свое мнение. Вот почему важно быть милостивым. Милость его трудно обидеть. Он хочет миловать, он любит миловать. И в Божьих глазах миловать человека – это ценнейшее качество. Потому что и мы спасены. И как? Почему мы спасены? Потому что Бог милостив и помиловал нас. Мы же склонны требовать справедливости. И здесь не обвинишь, может быть, в неправильном поведении. Но, тем не менее, где-то из справедливости набраться нам самим лишно, и где найти других так, как мы хотели бы. Мы люди. Хотя я этим не хочу сказать, чтобы мы не контролировали себя, чтобы мы не думали о своем поведении. Я совсем не веду об этом речь. Но я веду речь об одном важном качестве, без которого невозможно иметь чистого сердца. И следующий пункт, на который я обращу внимание, после 7 стиха: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Звучит так: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Удалите одно из этих качеств, вы просто-напросто не сможете, и я в том числе, иметь чистого сердца. Я еще раз прочитаю. Вот все эти заповеди блаженства, вот этот блаженный, счастливый человек. Почему? Потому что дьявол к нему доступа не имеет. У него такой характер, его не заденешь ни за что. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот это пункты, по которым нам надо пройти каждому, чтобы сказать о себе, чистое или нечистое. Я добавлю, через кровь Христа чистое. Мы приходим, молимся Богу, кровь Христа омывает нас. И мы читаем послание Иоанна 1, я на нем тоже неоднократно останавливался, где Иоанн говорит о чистом сердце тоже. И помните, если мы ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, что делает? Очищает нас от всякого греха. Коль мы сегодня зацепили вот это чистое сердце, то весь смысл хождения перед Господом заключается в том, чтобы это сердце было чистым, не осквернялось. Если ходим во свете, в каком свете? Во свете Слова Господня. То есть поступаем так, как Христос нам советует. И тут интересный оборот принимает рассуждение. Если ходим по свете, подобно как он во свете, значит что? Не делаем греха. Если ты уже делал грех, ты уже не во свете. Не можешь переступать волю Божию и называть себя, что я во свете хожу. Такого не может быть. Я же хожу во свете, поступаю по слову, то тогда имеем общение друг с другом. Конечно, не имеется в виду друг с другом, с Богом. Он же дальше написано. Потому что, да, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Получается, что? Ходим во свете, не приступаем к воле Господней, греха не сделали, а нас еще омывать надо. Отчего омывать тогда, если мы не делаем? И дальше текст говорит о том, что а если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас. Получается опять загвоздка. Кровь Христа омывает, а скажет, что не имею греха? Лжец. Вот как раз то речь идет о тех наших внутренних проблемах, с которыми мы боремся. Мы не даем им проявляться в нашей жизни. И тогда через кровь Христа, так как мы не приступаем к учению Христова, Бог как бы не видит тех пороков, которые живут в нас. Мы не теряем спасение. Эта мысль очень важна для тех, кто сегодня переживает борьбу. И сам в себе очень хорошо понимает, что внутри он не совсем такой, каким является снаружи, для себя и для других. И вы это тоже в своей жизни переживали. И дьявол тогда называл вас по-разному. И лицемеры вы, и неспасенные, и вообще с вашими мыслями, с вашими, вообще никуда вы не зайдете. Тут Библия дает нам утешение. Если даже у нас бурлят эти страсти, но мы молимся, мы просим силы, и оно в жизни не проявляется, мы не теряем спасение через круг Христа. А на самом-то деле мы не можем сказать, что мы свободны, правда? А скажи, что греха не имею. Ну как же не имею, когда имею? Но смысл Божьей работы заключается в том, чтобы не только у нас что-то не проявлялось, чтобы его вообще не было в нашей жизни. Потому что один раз победили, два победили, три победили, а на десятый упали. Потом Божья работа заключается в чем? Чтобы через кровь Христа, независимо от того, этот грех, что грех существует в нас, чтобы мы были с Господом и добивали его, чтобы стать свободными. Ведь есть разница быть свободным, иметь свободное сердце. Свободным сердцем от какой-то проблемы, от какого-то греха является такое состояние, когда вас никогда не влечет к нему. Это свободное. Если вас влечет к нему, то же вы не свободны. Я не говорю, что вы одержимые люди, поймите меня правильно. Но я говорю о том, что у вас есть грех, который влечет вас. Вот о чем я говорю. И с ним надо бороться. Это молитва с постом, это бодрствование. И всем семи церквам из Откровения Иоанна, вы помните, как было написано, побеждающий наследует все, да? Кто такой побеждающий? Это человек, который не свободен, который идет борьба, который побеждает. И это тоже надо запомнить хорошо. Если в вашем сердце есть влечение к чему-то, значит, вы не можете назвать себя свободными. Вы не можете поддаться на нашептывание дьявола, что вы погибшие люди. Потому что оно у вас не проявляется. Вы молитесь, вы гасите все, но оно есть. Так через кровь Христа вы не теряете спасение. Но вы хорошо понимаете, что если не предпринять меры, то будет плохо. То впоследствии можно попасть в такое состояние, что очень трудно будет подняться. Поэтому мы и ведем речь о том, расставляем все, все точки, чтобы еще не имели здравое понимание о том, что происходит с нами в жизни. Свободный человек – это человек тот, которого не влечет. Значит, ты свободный. Если влечет, значит, не свободный. Хотя это не должно быть таким удручающим моментом, чтобы опустились руки. И дальше. Здесь просили, наверное, делать перерыв, спеть. Может быть, я не знаю. И дальше. Чистое сердце. Дальше следует вот что. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Вот только с чистым сердцем можно творить мир. Если вы сами не имеете этих духовных параметров, которые ведут к чистому сердцу, то вы не сможете творить мир. Вы просто будете не способны на это. Что я имею в виду? Ну, самое первое. Вы начнете с человеком беседовать, но там их нарушен мир. Между кем-то нарушен мир. Может, между мужем и женой, может, между пастором и церковью. Может быть, между нашим верующим и соседом, но не знаю, где он нарушен. И вы приходите беседовать. Но вы сами имеете пороки какие-то, вашего характера. Ну, допустим, ну не нищий духом, самое первое. Не нищий духом. Вам самый первый вопрос. А кто тебе сюда просил? Ну, сразу же, ну как это кто просил? Так я для тебя кто? Я пресвитер или не пресвитер? внутри загорается. А когда внутри у тебя самого нет мира, ты его не наведешь нигде. Вот почему мы неоднократно читаем предупреждение. Особенно в послании к Галатам об этом очень хорошо написано. Что вот, братья, если упадет какой-нибудь человек, какое согрешение, то вы, духовные, в духе кротости исправляйте. Для чего? Чтобы самим не упасть в грех. Чтобы исправляющий грешника не стать самому грешником. Ведь грех всегда огрызается. Грех никогда не будет к вам лоялен. Он никогда не будет к вам с открытым сердцем подходить. Он будет защищаться. А грех защищается без всякой пощады и без всяких норм. И это если человек сам не имеет чистого сердца, он теряет свой собственный мир. И тогда он не наведет никакого порядка, никакого мира. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Это уже следствие чистого сердца. Быть изгнанным не за преступление, а за правду. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Ну, теперь вспомните сами, сколько раз вы были счастливы до небес, когда на вас клеветали, когда вас гнали, когда вас ущемляли. Наверное, не было, да? Ну, мы были сдержанные. Мы не отвечали злом на зло. Но и торжества особенного не испытывали блаженства. Почему? Потому что в нашем сердце были затронуты некоторые струны души. И они звенели так и доставляли нам печаль. Несправедливо, не так, не так. Знаете, как оно интересно, что смотрится в жизни. Когда то свободное сердце, то написано «За имя мое». И все остальное не касается человека. Но когда есть свое «я», когда есть гордость, когда есть свой авторитет, мы никогда не будем счастливы, когда нас злословят. Мы будем думать, а что ж люди скажут, когда это услышат? А что они скажут, когда я просто буду молчать? Они, наверное, подумают, и много-много что разовьется. И мы никогда не будем счастливы. Потому что есть зацепка внутри. Есть те пороки, которые проявят себя. Это возмущение, это одно, второе, третье, и так далее, и так далее. Вы помните, что Павел говорил, я благодушествую в немощах и в обидах, и в причащениях за Христа. Не знаю, кто из нас благодушествовал. То есть ему так хорошо было, такой был счастливый, что его лишили прогрешилки, что его уволили с работы. Ну да, мы могли это все представить как герои веры, что мы не просто кто-то, мы не просто Иваны, мы не просто Степаны, мы не просто еще кто-то. Мы-то могли использовать свою пользу. И, может быть, таких людей и надо уважать. Потому что все-таки выстоять в трудное время, это не так просто и не так легко, но это не касается лично нас самих, уважать самих себя. Пусть другие уважают, это другой вопрос. Мы сегодня говорим по-другому. Сам себя не похвалишь, что кто похвалит. Что нам очень надо, чтобы нас кто-нибудь похвалил. И я не говорю, что это не надо. Павел говорил, поощряйте друг друга к добрым делам. Поддерживайте друг друга. Но эта поддержка не заключается в том, чтобы поддерживать наше «я». А это один из трудных вопросов, которые нам очень нелегко решать в нашей жизни. Поэтому я еще раз повторяю. До чистого сердца пункты и после чистого сердца. До 8 стиха. Теряешь что-то, не может быть чистого сердца. После 9 нет чистого сердца, не сможешь работу делать Божию. Во-первых, Дух Святой не может действовать. Во-вторых, сам споткнешься где-то. Потому что зацепит за больное место. Ну что, давайте, наверное, споем. Места, я буду отвечать на тот, который был задан раньше, давно. Просто у меня лежала эта записочка долгое время. Вот эти два часа или два занятия, которые мы разбирали Слово Божие. И первый вопрос такой. Слова из Писания «не спешить во время молитвы возлагать на кого-нибудь руки». Почему? Но я знаю одно место, где написано, чтобы не спешить возлагать руки, оно касается рукоположения, служителей. Где в другом месте написано «не спешить возлагать руки при молитве», не помню. Может быть, конкретно подскажете, раз писали. Я знаю только одно место. Потому что сам факт возложения рук, на нем нельзя рассуждать в общем. Его надо конкретизировать. И когда мы, допустим, молимся, когда, особенно когда люди каются, мы тоже их, что такое возложение? Благословение. То есть та сила, которая почивает на том, кто возлагает руки, она должна произвести некоторую работу над теми, на кого мы возлагаем руки. Потому одно дело возложить руки, другое дело снять эти руки. Возложить можно легко и просто. Но они просто ничего не дадут. Если кто-то, один из двоих, или тот, кто возлагает руки, или тот, кто находится под руками, не способен принять благословение. Здесь, если уже получить благословение, то должна быть серьезная подготовка и серьезная способность и одного, и другого принять благословение. Второй вопрос, когда мы возлагаем руки, мы не всегда знаем состояние человека. И я, допустим, сам знаю по себе, что если даже не можешь знать, что внутри человека, то если этот человек не свободный по разложению рук, когда сила Божия присутствует, он обязательно обнаружит в себе, что он не свободный. Вы поняли, о чем я говорю? Обязательно демон начинает волноваться. Почему? Потому что та сила, сила Духа Святого, это две несовместимые силы. Они не могут мириться. Они находятся в постоянном конфликте. И вы, наверное, не один раз читали и отмечали про себя вот это событие, когда Иисус Христос пришел в синагогу. И там был человек, который был одержим нечистым духом бесовским. Но я не думаю, что это был первый случай, или один только день, когда этот человек был там. Но покуда не было людей, которые были бы обличены той настоящей силой Духа Святого, он прекрасно себя чувствовал. Даже в синагоге, там, где читали Слово Божие. И я не сомневаюсь, то, что этот демон делал, он просто мешал этому человеку принимать Слово. Но все были одинаковые, никакого отличия не было. Но когда Иисус Христос в силе появился там, он сразу не выдержал, он не мог скрываться там. Он не мог там скрываться. Он сразу закричал: знаю тебя, кто ты. Потому что эти две силы, они никогда не могут быть вместе. Поэтому это один из случаев. Но опять-таки, я о чем говорю? Разные действия производят возложение рук. Потому что в данном случае, когда человек не способный или не свободный, то два духа в одном сердце не могут жить. Он просто обнаруживает себя, и тогда мы уже знаем, в чем дело, что как надо молиться с этого человека. В других случаях мы просто помогаем человеку получить благословение. Потому что, когда есть какие-то грехи, какие-то раны, то если вы исполнены Духом Святым, и возлагайте свои руки на того человека, то эта душа, вот так же, через вас, производит в нем положительную работу. Поняли меня, о чем я говорю? А вот этот конкретный случай, который вы написали, он относится к рукоположению служителей. Что рук ни на кого не возлагай поспешно. И не делайся участником в чем? В чужих грехах. И это написано тем, кто рукополагать будет. В чем сущность заключается? Вы знаете, это очень серьезный вопрос. Здесь даже, когда речь идет об этом явлении рукоположения служителей, то в некоторой мере даже не играет роли, получил человек благословение, которое рукополагали или нет. Вы поймите только, о чем я буду говорить. Он, допустим, не способен. И если у вас сзади какие-то пробелы, если у вас серьезные проблемы были, и на основании слова его нельзя рукополагать. Но я взял и рукоположил. И я просто узаконил человека на служение, который не способен это делать и не имеет на это силы. Вы знаете, как у нас принято? Раз рукоположено, все. И никто не спрашивает, получил он что-нибудь через руки или не получил. Самое главное, что рукоположили. И поэтому здесь служитель, который рукополагает, он несет ответственность за подпись на работу того человека, который не может на ней работать. И последствия бывают очень трудно, когда не рукоположены. Здесь проблемы проще решаются. Когда уже рукоположены и узаконены, там труднее впоследствии и сделать что-то, снять или еще что-то сделать. Вот поэтому он, допустим, грешит, а я его рукоположил. И по сути дела я дал ему право в этом грехе работать с людьми. И я становлюсь участником в его грехе. Вы поняли, о чем я веду речь? Потому что я ему разрешил. Вот почему мы, не знаю, строго или не строго, но все-таки стараемся детально подходить к этому вопросу. Чтобы впоследствии, ну, не нести ответственность за то, что человек наломал дров, а мы ему дали зеленый свет, зеленую дорогу дали. Иди и работай. Это одна сторона, она очень важная. Другая, более важная, еще более важная сторона, что при возложении рук, когда оба, кто рукополагал и кто стал под эти руки, они чисты перед Богом, способны принять благословение, то человек получает силу для труда. Не просто его приняли на работу, подписали заявление, его снабдили всем необходимым для того, чтобы он работал. И не знаю, как вы, но я наблюдал не один раз такую картину, когда после рукоположения люди буквально менялись в положительную сторону в полном смысле этого слова. Впоследствии, может быть, в силу своей безответственности, они могли терять то, что получали. Но первое время разница в служении была весьма ощутима. И помните, Павел говорил, возыгрывай дар, который в тебе, откуда он взялся? Через мое рукоположение. Поэтому это довольно серьезный вопрос, и он не терпит вот такого отношения легкомысленно к этому вопросу. И действительно, можно было бы еще больше говорить на эту тему. Но я думаю, что в некоторой мере достаточно. И еще есть одно «и». Когда мы молимся за кого-то, особенно когда человек кается, когда мы помогаем ему в молитве, что Бог простил ему грехи его, то часть его бремени ложится на нас. Уже не он один ответственный, уже и тот, кто молился за него. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Потому что он, я, отождествил себя через возложение рук с ним. Вот почему иногда после таких молитв самому приходится целую неделю молиться, тяжесть лежит. И только после сваливается. Это тот человек исповедовал, он как бы, я не говорю, что переложил, как бы, Потому что я сам помогаю ему, и я это сделал. Он освободился от груза, а ты будешь стонать. Потому что взял на себя, часть времени, в молитве. Потому что ни я, никто просить грехи не может. И на себя взять их тоже не может. Это может только Иисус Христос. А помогать молиться и взять ответственность, туда. Взял, и да, и будешь стонать, будешь трудности переживать. А? Значит, есть вопросы, которые помолился коротко. И Бог простил, и все. А есть такое явление, которое написано, пойду и умолю. Помните, я не раз вам говорил. Вот даже Христос, когда он обещал ученикам, что он пойдет к Отцу и даст им Дух Святой. Вы помните, как он сказал? Я пойду, и что сделаю? Просто скажу Отцу, дай им Дух Святой. Нет. Я пойду, и что я буду делать? И умолю Отца. И это не печатка. И это умолю и помолюсь. И нельзя поставить знак равенства. Молитва это короткая. 2 минуты и получил. А умолю, это немножко другое. Пойду и умолю. И вы сами по себе знаете. Один раз, когда вы что-то сделали, очень просто легко дается. Помолились, и тяжести нету. А другой раз, Господи, Господи, Господи, Господи, а оно лежит. И только после вы ощутили, наконец-то гора спала. Мы можем рассуждать, почему. Веры не хватило, еще чего-то не хватило. Не в этом сегодня сущность вопроса. Но вопрос состоялся в чем? Одного простого прости один раз не хватало. Надо было 100 раз сказать и больше. Умолю. И вы знаете, из своей семейной жизни, когда вы были детьми, или когда у вас что-то просили, то в одном случае вы давали очень легко и просто, а в другом случае у вас надо было выпросить. Потому что вы думали, стоит или не стоит. Стоит ему давать или не стоит давать. Поэтому просто вот в этих вопросах мы не должны упускать, с одной стороны, нюансы какие-то, а с другой стороны, это очень серьезные вещи. И у Бога во всяком вопросе есть мера. И вот это слово «мера», оно неоднократно употребляется в Священном Писании. Вы помните такое место Писания? «Ибо мера беззаконий амореев еще не наполнилась». Или «когда пришла полнота времени». Тогда Бог послал мир своего единородного Сына. Опять полнота. Ни больше, ни меньше. Или «мерою ты наказывал их и выбросил их, как дуновением восточного ветра, и далее опять мерою». И такая же мера есть и для молитвы в некоторых случаях. Вы помните, когда вы будете читать Откровение Иоанна, вы найдете, что были принесены все молитвы перед престол, были возложены, наполнена чаша. И только тогда, когда это было возложено полностью, да, ангелы начали трубить, начало тело. А полнота, куда не наполнилась, значит, не было. Бог что-то делал, рассматривал. А когда пришла вот эта полнота, это сделал. Поэтому, когда мы этого не знаем, это вопрос не просто праздного любопытства, это вопрос нашего успеха, это и вопрос нашей веры. Когда мы этого не знаем, у нас есть проблемы у всех. Мы помолились раз, помолились два, помолились 3, потом помолились 23, и не получили, и решили, что Бог нас не слышит. Но Бог не говорил, что ты 10 часов промолишь, я тебе, он просто сказал, молись. Он просто сказал, молись. Мы же ставим рамки какие-то, свои, так сказать, проекты и планы. Что по-нашему, получается, мы уже очень много сделали, и Бог не дал. Ну, единственная причина не дал, потому что не слышит и не хочет. А в самом-то деле Бог никогда эти границы не очерчивал, потому что мы все разные, и проблемы разные, и вера наша разная. Ее не может быть одинаковой. Потому для всех он сказал так: молить или стучите, и будет отворено. Ищите и найдете. Просите и получите. А сколько просите, не сказал. Мы сами себе нарисовали, что это должно быть через 2 года. Если через 3, это уже крайний случай. И если не получили, ну что? Бог не слышит, или очень много. От того, что не знаем, одной истины – мера. Мера.